уверенного в том, что все сойдет ему благополучно. Я воюю за брата вашего, за девушку, которая обманута вами, за нежность, за пафос, за личность, за имена, волнующие, как имя Офелия, за все, что подавляете вы, замечательный человек. Кланяйтесь Соломону Шапира. Меня впустила уборщица. Бабичева уже нет. Традиционное молоко выпито. На столе мутный стакан. Рядом тарелка с печеньем, похожим на еврейские буквы. Жизнь человеческая ничтожна. Грозно движение миров. Когда я поселился здесь, солнечный заяц в 2 часа дня сидел на косяке двери. Прошло 36 дней. Заяц перепрыгнул в другую комнату. Земля прошла очередную часть пути. Солнечный зайчик, детская игрушка, напоминает нам о вечности. Я вышел на балкон. На углу кучка людей слушала церковный звон. Звонили в невидимый с балкона церкви. Эта церковь славится звонарем. Зеваки задирали головы, им была видна работа знаменитого звонаря. Однажды и я добрый час простоял на углу. В пролетах арки открывалась внутренность колокольни. Там, в копотной темноте, какая бывает на чердаках, среди чердачных, окутанных паутиной балок, бесился звонарь. 20 колоколов раздирали его. Как ямщик он откидывался, нагибал голову, может быть, гикал. Он вился в серединной точке в центре мрачной паутины веревок, то замирал, повисая на распростертых руках, то бросался в угол, перекашивая весь чертеж паутины. Таинственный музыкант, неразличимый, черный, может быть, безобразный, как Квазимода. Впрочем, таким страшным малевало его расстояние. При желании можно было бы сказать и так. Мужичок распоряжается посудой, тарелочками, а звон знаменитой колокольни назвать смесью ресторанного и вокзального звона. Я слушал с балкона. Том Верли, Том Верли, Том Верли. Некий Том Верли реял в воздухе. Том Верли, Том с котомкой, Том Верли молодой. Всклокоченный звонарь переложил на музыку многие мои утра. Том, удар большого колокола, большого котла. Верли, мелкие тарелочки. Том Верли проник в меня в одно из прекрасных утр, встреченных мною под этим кровом. Музыкальная фраза превратилась в словесную. Я живо представлял себе этого Тома. Юноша, озирающий город. Никому неизвестный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Верли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний. Котомка за спиной юноши. Он сделает все. Он — это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний. Пройдут дни, и скоро... Немного раз перескочит солнечный зайчик с косяка в другую комнату. Мальчики, сами мечтающие о том, чтобы так же с котомкой за спиной пройти в майское утро по предместьям города, по предместьям славы, будут распевать песенку о человеке, который сделал то, что хотел сделать. Том Верли, Том с котомкой, Том Верли молодой. Так в романтическую, явно западноевропейского характера грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки. Я оставлю письмо на столе, соберу пожитки в котомку и уйду. Письмо, сложенное в квадратик, положил я на стеклянную пластинку по соседству с портретом того, кого считал я товарищем по несчастью. В дверь постучали.